«Варенька, подите сюда!» — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фераньерке и с елизаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. —